Часть первая. «В кулак я волю собрала». Примечание. Из стихотворения Э. Диккенсон. Перевод Смарника. Здесь и далее примечание редактора. Конец примечания. «Человек, которым я не стал». Итак, что это перед вами? Готовы? Хорошо. Дышите глубже, объясняю. Эта книга, вот эта самая книга, написана здесь, на Земле. Она о смысле жизни и его отсутствии, о том, каково убивать и каково спасать, о любви, о мертвых поэтах и об арахисовой пасте из цельного ореха, о материи и антиматерии, обо всем и ни о чем, о надежде и о ненависти, о женщине-историке по имени Изабель, 41 год, ее сыне по имени Гулливер, 15 лет, и гениальнейшем математике в мире. Одним словом, эта книга о том, как становится человеком. Но для начала констатирую факт. Сам я человеком не являюсь. В ту первую ночь, на холодном ветру и во мраке, я вообще не имел с данными существами ничего общего. До того, как на заправке мне попался на глаза космополитен, я даже не видел человеческой письменности. Допуская, что и для вас эти строки могут оказаться первым знакомством с ней. Чтобы дать вам представление о том, как люди обрабатывают информацию, я создал эту книгу на земной манер. Я употребляю здесь человеческие слова, напечатанные человеческим шрифтом, в типичной для речи людей последовательности. Учитывая вашу способность почти мгновенно переводить даже самые экзотические и древние лингвистические формы, полагаю, что вы без труда все поймете. Подчеркиваю еще раз. Изначально я не был профессором Эндрю Мартином. Я был таким же, как и вы. А Эндрю Мартин — это лишь моя роль, легенда. Мне следовало притвориться им, чтобы исполнить миссию. Отправной точкой миссии стало похищение и смерть профессора. Понимаю, это наводит на мрачные мысли, поэтому не стану больше упоминать о смерти, по крайней мере, на этой странице. Главное. 43-летний математик, муж и отец, который преподавал в Кембриджском университете и последние 8 лет жизни посвятил решению математической задачи, до тех пор считавшейся неразрешимой, это был не я. До путешествия на Землю у меня не было каштановых волос, которые сами ложатся на косой пробор. Я не имел своего мнения ни о планетах Холста, ни о втором альбоме Talking Heads и вообще не имел никаких представлений о музыке. Примечание. «Планеты Холста» — симфоническая сюита британского композитора Густава Холста, состоящая из 7 частей, согласно количеству планет, известных на момент ее создания. 1914-1916 годы. Конец примечания. По крайней мере, я не мог их иметь. Как я мог считать, что австралийское вино по определению хуже того, которое производят в других регионах планеты, если в жизни не пил ничего, кроме жидкого азота? Являясь представителем постматримониального вида, я, разумеется, не мог ни ранить с равнодушием жену, ни приударять за одной из своих студенток, ни выгуливать английского спрингер-спаниеля, одного из мохнатых домашних башков, именуемых собаками, чтобы под этим предлогом улизнуть из дома. Книг по математике я тоже не писал и не настаивал, чтобы издатели брали фотографию автора, на которой автору лет на 15 меньше. Нет, этим человеком я не был. Он не вызывал у меня ни малейшей симпатии. И тем не менее он был реален, как вы и я, настоящие млекопитающие, диплоидным набором хромосом. Эукариот и примат, который до полуночи сидел за письменным столом, таращился в экран компьютера и пил черный кофе. О кофе и моих с ним злоключениях я расскажу чуть позже. Организм, который мог вскочить, а мог и не вскочить со стула, когда совершалось открытие, и его мысль достигала пределов, до каких ни одна другая человеческая мысль прежде не добиралась пределов сознания. А вскоре после прорыва его забрали кураторы. Мое начальство. Я даже встретился с ним, буквально на секундочку, для считывания, впрочем, далеко не полного, только физического, не ментального. Понимаете, можно клонировать человеческий мозг, но не то, что в нем хранится, ну, разве что частично. То, что многому пришлось учиться самостоятельно. Я прибыл на планету Земля 43-летним новорожденным. Позднее я жалел, что не познакомился с профессором Мартином как положено. Такое знакомство мне бы очень помогло. Прежде всего, он мог бы рассказать мне о Мэгги. Ах, если бы он рассказал мне о Мэгги. Однако, чтобы я там не узнал, это никак не отменяло моего задания. Остановить прогресс. Уничтожить свидетельство прорыва, которое совершил профессор Эндрю Мартин. Свидетельство, оставшееся не только в компьютерной системе, но и в памяти живых людей. Так, с чего же начать? Ну, тут, пожалуй, без вариантов. Все началось с того, что меня сбила машина.